Успех. Нин окончательно расслабился. Звезды на небе начали медленно двигаться. Сначала их движение было замедленным и вялым, но вскоре их передвижение начало ускоряться естественно и легко. Они начали вращаться вокруг двух крупных небесных тел, Солнца и Луны. Все эти звезды, Луна и Солнце, были связаны между собой естественным образом. В глубине пещеры Нарцан повернул голову, чтобы взглянуть на Нина. Нин все еще сидел в позе лотоса, но уже прекратил поглощать сжиженную элементарную эссенцию. Должно быть, старший брат-ученик сделал свой прорыв. В этот момент неожиданно с огромной скоростью большое количество элементарных ки начало стремиться к Нину. Тут же в одно мгновение волна элементарных ки остановилась. Нин открыл глаза. Громко смеясь, он поднялся на ноги. «Поздравляю, старший брат-ученик, вы вошли в уровень Ваньсин», сказал Нарцан с восхищением. «Я испытал себя несколько раз прямо сейчас. Действительно, как ты и сказал, младший ученик-брат, при прорыве до уровня ваньсянской звезды в Цзыфу внутри меня, мое тело начинает резонировать с бесчисленными настоящими звездами внешнего мира. Как только я впитал элементарную ки внешнего мира, скорость, с которой происходит резонанс, увеличилась во много раз». Нин засмеялся, но на сердце было неспокойно. Если бы кто-то хотел создать сжиженную элементарную сущность, это было бы крайне сложно. Для этого нужно было пройти тот путь, который сделал бессмертный огненный дракон, получить великое образование, затем провести длительный период времени, превращая элементарные ки естественного мира в их сжиженное состояние. Поэтому сжиженная элементарная сущность была намного драгоценней. Адепты Ваньсин и первобытный даист скорее бы использовали свое время на обучение, чем впустую его потратили. Очень немногие смогли бы использовать огромное количество сжиженной элементарной эссенции, чтобы быстро обрести силу. «Старший брат, ты прорвался на уровень Ваньсин, для этого тебе не хватало земных магических сокровищ». Нарцан засмеялся. «У меня есть комплект летающих мечей Северной реки Чжоу, который должен тебе очень понравиться, это будет моим даром за твой прорыв». Нин был поражен. «Но я не могу принять твой дар». «Набор летающих мечей Северной реки Чжоу?» Действительно, это был набор из 9 земных летающих мечей, хотя его нынешнее ядро состояло из первоклассных смертоносных мечей адептов Ваньсин. Они все же значительно уступали набору земных летающих мечей. Значительная цена этих предметов также свидетельствовала об этом. Высококлассные смертоносные мечи обычно равнялись по своей стоимости 5 килограммам элементарной эссенции, в то время как каждый земной летающий меч Северной реки Чжоу стоил почти 50 килограмм эссенции. То есть весь комплект, состоящий из 9 мечей, равнялся 500 килограммов элементарной эссенции. «Старший брат-ученик, эти летающие мечи бесполезны для меня, это мой поздравительный подарок. Неужели ты собираешься от него отказаться, старший брат-ученик?» Нин, улыбнувшись, посмотрел на Нарцана. «Ладно, я приму твой подарок». Эти двое были учениками-соратниками и вместе прошли многое в жизни. Нин навсегда запечатлел этот момент в своем сердце. Время летело, и в мгновение ока прошло полмесяца. В небе дрейфовали облака. Военный корабль с драконом неторопливо продвигался вперед. Впереди можно было увидеть трещины и разрывы в пространстве. В этих трещинах была серая, размытая пустота. Хотя Нин и Нарцан видели это уже много раз, они все равно чувствовали, что их сердца бьются в страхе. Конечно, они держали корабль далеко от пространственных искажений. Нин понимал, что попади в ловушку этих искажений, они умрут. Нин все еще изучал набор летающих мечей, они были острые и имели сильную убийственную мощь. Нин стоял у штурвала корабля, он вытянул правую руку, в которой вращались 9 земных летающих мечей. Для себя Нин назвал эти мечи как формирование реки Северного меча. Во-первых, потому что они изначально принадлежали Северной реке Чжоу, а также это было как напоминание о борьбе с другими бессмертными культиваторами. «Старший ученический брат, прислушайся», — Нарцан указал вдаль. Нин внимательно пригляделся. Из тумана к ним приближался военный корабль. Нин сказал: «Это корабль адепта Ваньсин, прозванный Аморфным». «Аморфный», — Нарцан обернулся. «Это будет похоже на то, когда мы встретились с Северной реки Чжоу и остальными адептами, не так ли? На корабле прячутся другие адепты Ваньсин, позволь мне взглянуть». Нин пустил в ход свое божественное чувство, чтобы тщательно исследовать все, что происходило на корабле. После этого Нин расслабился. На корабле только 2 человека. Тут лицо Нина внезапно изменилось. В том военном корабле, Один одет в белый даист восточного рассвета и другой в серо-белый даист аморфный также смотрели в сторону драконовского корабля Нина. Том 8. Гвардия дождевого дракона. Глава 22. Встреча после стольких лет. Этот украденный корабль с драконом должен принадлежать тому ученику черно-белого колледжа, Мунарцену, сказал одетый в бело-серые одежды даист аморфный. Судя по тому, как они уверенно действуют, я думаю, что монстры Ванисин уже давно трупы, сказал даист восточного рассвета. Они же члены черно-белого колледжа, в конце концов. Аморфный нахмурился, покачал головой. Очень жаль. Когда мы впервые вошли в дикие болота Горгал, мы были счастливы. Мы даже убили монстра Ванисин. Но с тех пор, как мы выступили против лазурной небесной змеи, удача изменила нам. 3 дня назад нас разыграла лазурная небесная змея, и мы вдвоем чуть не умерли. Адепт восточного рассвета стиснул зубы. В первый раз она сбежала от нас. Во второй раз она заманила нас в ловушку. Если мы снова столкнемся с ней, я ее обязательно убью. Лазурная небесная змея. Нин вспомнил, что в прошлом, когда он оставил своих родителей и отправился в путь, он также неоднократно вступал в схватку с лазурной небесной змеей. После того, как Нин убил Чжантиэму, он так и не смог обнаружить след лазурной небесной змеи. Тогда он внезапно понял технику «вакуумная вспышка». Лазурные змеи довольно редки, из-за врожденного дара они быстро растут. Интересно, та ли это лазурная небесная змея, которую я встретил в Ласточкиных горах, размышлял Нин. Младший ученик, брат, давай двигаться к ним навстречу, сказал Нин. Подойти к ним? Переспросил Нарцен. Нин утвердительно кивнул. Нин смотрел вдаль. Он хотел больше узнать об этой лазурной небесной змее и об этих двух мужчинах на военном корабле. Так как в течение 2 следующих месяцев у него не было никаких планов, и он хотел найти эту лазурную небесную змею, собрат даист Мунарцен, адепт аморфный, сложил руки в приветствии, затем, смеясь, сказал: «О, даист Цзинин тоже здесь. Для нас эта встреча здесь, в диких болотах, является действительно кармическим знаком. После того, как мы вернемся в лагерь стражей дождевого дракона, воссоединимся по-настоящему, естественно», — ответил Нин, сжимая его руки. «Судя по тому, как уверенно вы себя ведете, то я предполагаю, что Ванисин чудовища уже мертвы», — сказал адепт аморфный. «Товарищ даист Цзинин, что заставляет вас чувствовать себя так уверенно? Совсем недавно мы чуть не умерли, сейчас мы немного передохнем и снова отправимся на охоту за монстрами Ванисин. У нас для этого срок в 3 месяца, так что пока есть немного времени», — снова сказал адепт аморфный. Нин был растерян. «О, вы собрали недостаточно сокровищ», на что даист восточный рассвет еще больше удивился и спросил: «Может, у вас есть достаточное количество денег?» Сын Севера был озадачен вопросом и ответил: «Пока нет». Нин вздохнул и сказал: «Мы чуть не убили небесную лазурную змею, но она была слишком скользкой, и ей удалось сбежать. Лазурная небесная змея, вы тоже столкнулись с ней?» Даист восточный рассвет был в шоке. Нин мельком взглянул на него и увидел, что тот был озадачен. Даист восточный рассвет поспешно сказал: «Мы с ней встречались 2 раза, эта змея поистине хитра, и убить ее будет непросто». «Где вы с ней столкнулись?» — спросил Нин. Даист восточный рассвет не пытался ничего скрывать. «Первый раз на севере, примерно в 200 000 километрах отсюда. 3 дня назад мы повстречали ее снова, примерно в 100 000 километрах к северо-востоку отсюда, в районе горы Демонического Лотоса». Нин покачал головой, вздохнул. «Мы действительно связаны кармически. Мы оба встретились с лазурной небесной змеей. Что ж, нам двум братьям некогда валять дурака, мы продолжим поиски монстров Ванисин. Когда вернемся в лагерь, сможем встретиться снова». «Хорошо». Даист аморфный и даист восточный рассвет попрощались, и вскоре 2 военных корабля разошлись. Даист аморфный на борту своего корабля засмеялся. «Вот это совпадение. Они тоже столкнулись с лазурной небесной змеей. Я беспокоился, что на корабле могут скрываться в засаде другие адепты Ванисин», — сказал даист восточный рассвет. «Но похоже, ученики черно-белого колледжа не допустят этого». «Согласен. Это черно-белый колледж, в конце концов», — молвил даист аморфный. «Все это время они были бдительны. Однако общение о лазурной небесной змее несколько повлияло на них. Они с любопытством обсуждали встречу со змеей». В это время на борту драконьего корабля Нарцен, озадаченно глядя на Нин, спросил: «Старший брат, почему мы едем в область гор Демонического Лотоса? На моей родине я неоднократно сражался против лазурной небесной змеи, монстра Синтянь уровня, и вот теперь, когда я услышал вновь о лазурной небесной змее, появляющейся в этих местах, хочу посмотреть, та ли это тварь, против которой я сражался. Нарцен понял, лазурные небесные змеи настолько редки, что вполне возможно это была та же самая змея, с которой встречался Нин у себя на родине. Это может быть и не она, сказал Нин. Поскольку мы сейчас не заняты, я хочу удовлетворить свое любопытство. Нарцен кивнул и направил корабль на север. Хорошо, старший брат, и я хочу услышать историю о том, что значит для тебя лазурная небесная змея. Конечно, я расскажу тебе об этом. И Нин начал рассказывать историю многолетней давности. Гора демонического лотоса занимала десятки тысяч километров окружающего региона и имела форму цветущего цветка лотоса. Кто на нее поднимался, больше не возвращался. Монстры этого региона не решались взойти на гору демонического лотоса. Поскольку природная аура этой горы была плодородной, она привлекла множество монстров, которые поселились в различных горных вершинах региона. Это было излюбленное место многих монстров, здесь было много стихийной энергии и много сокровищ. Естественно, лазурная небесная змея приготовила здесь место и для своего дома. В пустынной части района горы демонического лотоса стали появляться огромные пласт-флаги один за другим, и вскоре была охвачена область более 100 километров. Нехорошо, в воздухе висела, озираясь, маленькая лазурная змея. Желая сбежать, ее хвост сверкнул и превратился в полоску света. Лазурная небесная змея, даже сейчас ты пытаешься убежать? Голос, говоривший это, звучал, как гром. Издалека перед одним из флагов появился 10-метровый человек с лазурной кожей. Глаза этого мускулистого мужчины светились темно-зеленым светом, и вокруг него была потрясающая аура. Лазурная небесная змея, сдайся в плен, перестань сопротивляться. Если ты будешь сопротивляться, то умрешь мучительной смертью. Голоса раздавались один за другим. В каждом месте нахождения флагов начали появляться фигуры, и их чудовищные ауры заполнили все пространство. Появилась соблазнительная женщина с белой шерстью, совсем дикий черный монстр, высокий и худой злобный человек. Всего появилось больше 10 монстров Ваньсин. Маленькая лазурная змея обвела взглядом всех вокруг, и вдруг ее тело стало размытым, и она превратилась в девушку, облаченную в лазурь. Лазурная девушка взволнованно произнесла, «Ты должно быть король-дракон». «Да, действительно, это я», — голос 10-метрового мужчины звучал, как раскаты грома. Этот монстр-дракон был чрезвычайно известен в районе горы демонического лотоса. Этот монстр тренировался, как демонический бог очищения тела, и у него даже была божественная способность. Десятки монстров Ваньсин служили ему. Человеческие бессмертные культиваторы даже не пытались действовать против этого дракона. «Я, не знаю, как могла унизить вас, как могла оскорбить ваше величество, почему вы пришли ко мне с таким угрожающим видом», сказала в панике лазурная девица. «Вчера ты убила моего лучшего друга». Глаза дракона сверкали гневом. Лазурная девица была ошеломлена. Это был Цзыфу монстр. Мы знали друг друга, когда еще были маленькими монстрами. Я не ожидал, что он попадет в твои руки. Я лазурная девица пыталась оправдаться. Прекрати притворяться, с холодом в голосе сказал дракон. Ты убила моего друга, и я хочу, чтобы ты умерла в такой же агонии. Всем прикажу поймать тебя живой. Я буду пытать тебя кигерметизирующими цепями, буду мучить тебя в течение столетий. Только так я смогу дать выход своей ненависти. Очень хорошо, старший брат, не волнуйся. Предоставь это нам. Девицу окружили больше 10 Ваньсин чудовищ. Ты хочешь убить меня? Оставь это в своих мечтах. Лазурная девица вдруг взревела от ярости. Моментально она снова превратилась в маленькую лазурную змею и скрылась с бешеной скоростью. Ускользнула, дракон был безмолвен. Более 10 Ваньсин монстров не смогли ее поймать. Дракон был коварен, фактически он создал пространственную деформацию, что сделало неспособным к вакуумной вспышке маленького лазурного змея. Она проклинала себя. «Кажется, на этот раз я действительно в опасности. Дикие болота Горгал – действительно опасное место, а ведь мои старшие товарищи-ученики предупреждали меня». Несмотря на то, что она имела поддержку у монстров и пользовалась уважением, если бы ее жизни угрожала опасность, никто из них не пришел бы ей на помощь. Среди монстров жизнь была гораздо более опасной, чем жизнь среди людей. Эта лазурная небесная змея действительно скользкая, хотя она не обладает техникой вакуумной вспышки, Ее скорость все еще удивительно быстра. Ужасный лед. Она на самом деле впитала ужасный лед. Будьте осторожны. Том 8. Гвардия дождевого дракона. Глава 23. В окружении маленькая лазурная змея, убегая, извергалась взрывами ужасающего льда. Как только монстры Ванисин приблизились к ней, но монстры обладали мощными вспомогательными средствами, более слабых противников этот ужасный лед мог заморозить до смерти. Даже у сильных противников холод ужасного льда значительно уменьшал скорость и силу. Она не может бесконечно извергаться ужасным льдом, скоро его запасы у нее иссякнут. Дракон наблюдал за всем издалека, и ему представлялась более ясная картина. Нужно сокращать зону, в которой змея может перемещаться. Это гарантирует ее погибель. Что мне делать? Что мне делать? Лазурная небесная змея часто подвергалась нападениям и вынуждена была защищаться с помощью ужасного льда. Однако она в первый раз подверглась атаке более 10 монстров. Ее стремительно окружали. Если бы это продолжалось, она бы определенно попала в плен. Удар. Маленький змеиный хвост бил так быстро, как удары молнии. Двое монстров были отброшены, и маленькая лазурная змея скрылась в неизвестном направлении. Все еще бегаешь, ты не сможешь сбежать. Удар. Бум. Уэм. Лазурная небесная змея была вынуждена вступить в схватку с этими монстрами. Она, как богиня, обладала невероятными инструментами и в битве могла противостоять монстрам. Однако ее враги значительно превосходили в количестве. И был также дракон-монстр, который должен был присоединиться, а он сильно превосходил ее в силе. Кажется, на этот раз я действительно умру. Стиснув зубы, решила: лучше умереть, чем попасть в плен. Даже если я умру, прихвачу с собой в могилу несколько монстров. Убить. Лазурная небесная змея стала неистовой. В облаках над горой демонического лотоса медленно продвигался военный корабль «Дракон». Нин уже провел полмесяца в этом регионе в поисках лазурной небесной змеи. Учитывая, насколько огромен регион горы демонического лотоса, слишком сложно найти лазурную небесную змею. Кроме того, она могла покинуть здешние места, сказал Нарсон. Нин кивнул. Возможно, это действительно так. Внезапно Нин нахмурился и посмотрел вниз. Нарсон тоже почувствовал элементарную ки-энергию, которая образовалась в результате сражений монстров друг с другом. Она была чрезвычайно сильна. Посмотрим, сказал Нин. Нарсон согласился и стал спускать корабль. Энергия становилась все более ощутимой. Спустимся прямо здесь. Нарсон показал вниз, сквозь слабый туман. Перед ними предстало место массовой битвы. Они должно быть монстры Ванисин. Я взгляну, сказал Нин. У Нина была одна мысль — накрыть своим божественным даром весь регион. Как это? Му Нарсон стоял рядом с Цзинином. Божественное чувство Нина окутало нижнюю область. Он отчетливо увидел маленькую лазурную змею, неистово борющуюся за свою жизнь. Взгляд маленького голубого змея был полон отчаяния и ярости. Увидев это, Нин сразу понял: это она. Но эти флаги формирования. Нин обнаружил, что на Земле в радиусе 100 километров были установлены флаги формирования. Это уплотняющие образования, которые используются для блокировки пространства, сразу догадался он. Нин знал, что монстры Ванисин умеют создавать такую плотную непроницаемую стену, что даже лазурная небесная змея опасается их нападений. Мысли пролетали в голове Нина с молниеносной скоростью. «Младший ученик-брат», — мысленно отозвался Нин. «Старший ученик», — возразил ему Нарсон. «Лазурная небесная змея — это ведь именно та, которую я ищу. Давай возьмем ее с собой», — предложил Нин. «Конечно», — согласился Нарсон. «Я думаю, мы должны зарядиться прямо сейчас», — серьезно сказал Нин. «Да, без хорошей зарядки нам не справиться с этим мощным уплотнением. В противном случае, как только этот монстр проснется, мы не сможем уже воспользоваться малой ДАО-печатью телепортации», — ответил ему Нарсон. Вжух! Послышался вдруг громкий пронзительный звук. Огромный красно-оранжевый дракон показался на горизонте. Внезапно чудище сжалось, его окраска тоже изменилась, становясь того же цвета, что и небеса. Затем он превратился в размытую полосу света, стреляя прямо в битву в пустыне. Резкий удар, и штык золотого металла врезался прямо в тело лазурной небесной змеи. Змея быстро откатилась от него, но в то же время вырвала часть нефритово-зеленой крови. «Похоже, на этот раз мне не справиться. Как же я хочу вернуться в Ласточкины горы!» Все эти мысли внезапно вспыхнули в сознании маленькой лазурной змеи. Вдруг раздался взрывной рев. Дракон-монстр, который все это время только наблюдал за происходящим, изрыгая сгустки пламени, вступил в бой. Флаги формации, размещенные в четырех направлениях, мгновенно засветились. Огромный светящийся шар появился из ниоткуда, полностью накрыв собой пустыню на сотни километров. Маленькая лазурная змея тоже посмотрела в сторону, наблюдая за тем, как приближается большой огненный шар. Да, похоже, этот дракон действительно подготовлен. Даже если мне удастся одолеть этих монстров, я все равно не смогу убежать. Человек, бессмертный культиватор, человек. Ваньсянские монстры тоже заметили большой огненный шар. Это военный корабль. Когда он полностью исчез из виду, внимание монстров привлекли двое молодых людей. От того, что гости были очень молоды, монстры напряглись. Они знали, чем моложе бессмертный культиватор, тем внимательнее и осторожнее нужно быть. Кушан, заблокируй их. Дракон приказал одному из подчиненных ему монстров Ваньсин прибегнуть к самым грозным методам спасения жизни. Хорошо. Поклонившись, уродливое существо, покрытое блестящей чешуйчатой броней, шагнуло вперед, его шаги заставляли землю содрогаться. Когда Нин вылетел вперед, он мысленно вызвал 720 летающих мечей из ниоткуда, самыми мощными из которых были 9 земных летающих мечей формы мечей Северной реки. В то же время Солнце, Луна и бесчисленные звезды области Цзыфу в его теле стали резонировать с внешним миром. Грохот. Окружающие небеса внезапно превратились в море сверкающих звезд, с блестящим Солнцем и Луной внутри них. Это был манифест Ваньсин Адепта. Перед грудью Цзи Нина уже появился нефритовый меч. Когда Нин столкнулся с мощными атаками Северной реки Чжоу и его армии, ему пришлось использовать 9-й уровень. Только так можно было разгромить двухпиковых Ваньсин сразу. Теперь же, когда его сила ослабла, пришло время применить ядро построения малой тысячи мечей. Так он мог победить всех 6 членов группы Северной реки Чжоу. Нин готов был готов вступить в бой с чешуйчатым уродом. Он полетел вперед, как молния, и громко произнес: «Сдавайся, и я пощажу твою жизнь, пугливый человеческий детеныш. Ты и впрямь умеешь размахивать языком», — прозвучал хриплый голос уродливого человека, в тот момент, когда Нин поднял вверх 2 золотых металлических стержня. Нин покачал головой. «Вы нашли свою собственную смерть». Он моментально оттолкнул от себя нефритовый меч света, пытавшийся пронзить ему грудь, превратил его в огромный жернов водного пламени, мгновенно направив его к уродливому человеку. Меч темного севера. В руках Нина он стал еще более мощным и непредсказуемым. Уродливый человек был очень напуган. Этот летающий меч в руках Нина был невероятно сильным оружием. Двойной блок. Пронеслось в голове монстра. От бессилия чешуя на его спине покрылась липким налетом. В тот же миг меч Нина пронесся между 2 золотыми металлическими стержнями в лапах чудовища, и с резким звуком его разрубленное тело мгновенно разлетелось в разные стороны. Тело уродливого человека, будучи расколотым пополам, мгновенно растворилось в тумане, а затем превратилось в огромную черепаху с черным панцирем. Это зрелище шокировало всех Ваньсин чудовищ. Даже дракон, который все это время не участвовал в сражении, нахмурился, глядя на 2 молодых людей. Дракон махнул рукой и скомандовал: «Стой!» Ваньсянские монстры сразу же подчинились и отодвинулись на несколько шагов назад. «Братья, кажется, эти юноши довольно могущественны». Его меч разрезал воина Цуишень пополам, произнес дракон, обращаясь к своим воинам. «Мой повелитель, это всего лишь случайность», пыталась оправдаться черная черепаха, еще не пришедшая в себя после поединка. «Это только потому, что я был в человеческом обличье, он смог легко расколоть меня пополам. В моем истинном облике он не сможет со мной справиться», — раздраженно произнесла гигантская черепаха с черным панцирем. «Ты не мог даже заблокировать 1 меч. Вы, действительно, беспомощны перед силой этого великого меча», — разочарованно проговорил высокий, худой монстр. «Почему бы вам не попробовать?» Черная черепаха была в ярости. «Все вы, закройте свои рты». Дракон метнул в их сторону испепеляющим взглядом, и 10 с лишним монстров Ваньсин больше не осмелились проронить ни звука. Все посмотрели на приближавшихся к ним Цзи Нина и Мунарцена. «Людям лучше не вмешиваться в наши дела. Вам лучше уйти сразу», — в голосе дракона слышалась усмешка. Нин и Нарцен спокойно взглянули на монстров, а затем повернули свои взгляды к довольно потрепанному маленькому голубоватому змею, тело которого еще недавно было разорвано, но раны которого быстро заживали. Змея тоже смотрела на этих 2 людей, которые так неожиданно спасли ее от неминуемой гибели. Глядя на змею, Нин вдруг громко рассмеялся. «Неужели ты совсем меня не узнаешь, голубая змейка?» Голубая змейка, она была ошеломлена, это прозвище, оно было так знакомо. Тот высокомерный юноша из клана Цзи тоже обращался к ней «Голубая змейка». Том 8. Гвардия дождевого дракона. Глава 24. «Маленькая змейка, не узнаешь меня, я узнала тебя». Маленькая лазурная змея была вне себя от радости. «Ты, высокомерный парень из клана Цзи?» Нин рассмеялся. «Послушай, меня зовут Цзи Нин». В мгновение ока маленькая лазурная змея двинулась к Нину. На глазах у всех ее тело охватило большим лиловым облаком, приподнялось над землей и стало увеличиваться в размерах. Еще через несколько секунд перед всеми стояла красивая юная особа. Она обняла Нина и спросила: «Ты, действительно, тот парень из Цзи? Разве вы не были убиты Чжантиэму?» «Это я убил Чжантиэму», — ответил ей Нин с улыбкой. «Я не ожидал, что голубая змейка может быть женщиной». Девица смотрела ему в глаза. «Сначала я была женщиной. Прошло много лет с тех пор, как они не виделись». Столь неожиданная встреча всколыхнула в них давно забытые чувства. «Вы двое». Дракон нахмурился. Он был крайне недоволен тем, что на его земле эти двое вдруг проявили человеческие чувства. Внезапная радость лазурной девы в тот же момент испарилась. Успокоившись от нахлынувших чувств, она произнесла: «Малыш из клана Цзи, кажется, что ты теперь достаточно могуществен. Однако не думай, что так легко одолеть этого Ванисин-монстра. Есть 16 монстров Ванисин, и когда они будут в своих истинных формах, их сила будет мощнее в 1000 раз. И этот дракон, сам по себе, он сильнее других вместе взятых. Это не только дракон с огромным талантом и несравненно большой силой, он также тренируется как демонический бог очищения тела, и обладает божественной способностью. Его мощь огромна». Нин был поражен. «Демонический бог очищения тела с божественной способностью? Этот дракон-монстр является лидером горы демонического лотоса», — ответила лазурная девица. «У него есть десятки монстров Ванисин, находящихся под его контролем. На этот раз, чтобы напасть на меня, он привез только 15 из них. Он давно достиг пика уровня Ванисин как демонический бог очищения тела. С его божественными способностями и его врожденным талантом, вы не можете одолеть его. Поторопись и беги, не беспокойся обо мне», — длинный дракон прокричал. «Я даю вам выбор, немедленно уйти или умереть прямо здесь». Нарцан стоял, ухмыляясь и не выглядев напуганным. Нин был также расслаблен. «Малыш из Цзи клана, не будь глупцом, уходи скорее», — лазурная девица настаивала на своем. Нин посмотрел на дракона и его войско из 15 монстров. Их хвосты били по земле, поднимая огромные клубы песка и пыли. Нин сказал ясным голосом: «Дракон, я даю вам выбор. Или я уйду с этой маленькой змеей, и ты сможешь жить, или убью вас всех». Лазурная девица с изумлением уставилась на стоявшего рядом Цзи Нина. Неужели он действительно осмелился сказать что-то вроде этого? Эти слова были слишком смелыми. Ванисин чудовища тоже были поражены. В тот же миг монстр Ванисин взвыл от ярости. «Человек, как ты осмелился угрожать мне? Как ты смеешь быть таким высокомерным?» Монстры Ванисин тоже были разъярены, но они не смели действовать без приказаний дракона. Дракон вытянул лапу, и сразу же все другие монстры приготовились к нападению. Дракон внимательно посмотрел на юношу. Спокойная внешность Нина вызвала у него недоумение. Какими способностями может обладать этот юнец, чтобы действовать так уверенно? Много мыслей мелькнуло в сознании драконьего чудовища. В конце концов он прорычал: «Я дам тебе последний шанс, уходите немедленно». «Ха-ха», — засмеялся в ответ Нин. Он посмотрел на своего друга и с усмешкой произнес: «Мунарцан, похоже, эти существа не верят в нашу силу». Нарцан кивнул в ответ и громко засмеялся. Он точно знал, на что способен его боевой товарищ. Его искусство тряски души по силе сопоставимо только с первобытным даистом, способным уничтожить большинство из этих 6 элитных ваньсянских адептов, даже невзирая на наличие защитных амулетов. Если бы не эти амулеты, скорее всего, их давно уже не было бы в живых. Эти ваньсин-монстры, в лучшем случае Нин потратил бы чуть больше времени на них. «Поторопись и уходи, сойди с пути смерти», — продолжал дракон. 72 летающих меча Нина парили вокруг него, образуя нефритово-белый луч света впереди. Нин уверенно постучал по нефритовому мечу. Тот издал чистый, звонкий звук настоящего боевого меча. «Если ты не уйдешь, я начну бой», — спокойно сказал Нин. Воины дракона сжались от страха, но в тот же момент услышали приказ: «Используйте всю свою силу и мощь, но убейте этих двух людей». «Мы ждали этих слов, наш повелитель». Отовсюду послышались голоса. «Старший брат, предоставь это нам, нападай, убей его», — кричали в ярости чудовища. Один за другим монстры обретали невообразимые формы. Они превращались в диких птиц, диковинных зверей, фантастических существ и с диким воем бросились на Нина Инерсона. Лазурная девица с недоверием смотрела на Нина. Он просто блефует. 9 лет назад он не смог победить даже одного такого монстра, думала она, а вслух произнесла: «Бегите, еще не поздно, голубая змейка». Нин смущенно поджал губы. «Ты просто отойди в сторону и не бойся за меня». Нин осторожно коснулся одного из монстров своим нефритовым мечом. Услышав ясный звон, он просиял. «Они, ничто иное, как птицы, сделанные из глины и песка. Нарсон, давай, наконец, покончим с ними». И меч Нина сразу же превратился в сверкающий меч водного пламени. Нин двигал им так же стремительно и быстро, как ветер. В это время руки Нарсона, словно две гигантские черные змеи, очертили в воздухе 2 огненных луча. В глазах Нина вспыхнул огонь ярости. Печать душевной встряски перед его божественной душой, сидящей в его море сознания, внезапно ярко просияла. Великая сила божественной воли вырвалась из печати душевной встряски, поражая все живое на своем пути. Мощь божественной воли двигалась с невероятной скоростью. Удар. И 15 монстров Ваньсин подверглись внезапному удару со стороны невидимой силы божественной воли и были полностью разбиты будто железным боевым молотом. Как это возможно? Меч свет 9 уровня взвыл, как ветер. Он стремительно двигался вперед, пробираясь прямо сквозь тела обезумевших от страха монстров, не пытавшихся даже сопротивляться острому лезвию холодного металла, легко разрезая чудовище от головы до хвоста. 2 черные водяные змеи Нарсона атаковали врагов с другой стороны. Хвост одной змеи сильным ударом придавил к земле одного монстра Ваньсин, а тело другой змеи, обвившись вокруг шеи другого монстра, мгновенно сжало его и затем отпустило без признаков жизни. Бой длился всего несколько мгновений. Дракон издали спокойно наблюдал за происходящим. Он был уверен, что 15 монстров Ваньсин под его командованием достаточно сильны, чтобы убить этих 2 юношей. Однако, к своему удивлению, он увидел, что сила Нина Инерсона гораздо выше его 15 воинов. Все они были побеждены. В мгновение ока меч свет последовательно казнил 9 монстров. Остальные монстры были устранены одним ударом. Только с гигантской черной черепахой пришлось немного повозиться. Но и ей тоже пришел конец. Что касается остальных 6 монстров, они были уничтожены Нарсоном без особого труда. 15 Ваньсин-монстров теперь были мертвы. Убийство Ваньсин-монстров, действительно, намного проще, чем убийство адептов Ваньсин, пробормотал Нин. Ни у кого из них не было защитных амулетов. Наступила полная тишина. Вся пустыня была усеяна телами монстров. Нин и Нарсон непринужденно улыбались, а лазурная девица от изумления не могла произнести ни слова. Она была поражена силой и мощью 2 юношей. 15 Ваньсин-монстров, все они чрезвычайно сильны. Это просто поразительный бой. Поскольку божественная воля Нина была ей недоступна, девица не понимала, что Нин использовал ее для атаки. Прошло всего 9 лет. Лазурная девица посмотрела на Нина с восхищением. «Я, лазурная небесная змея, я побывала во многих местах и даже приблизилась к бессмертному монстру. Только так я достигла уровня Ваньсин. Как же получается, что этот парень из клана Цзи смог убить монстров Ваньсин так же легко, как цыпленка? Как он мог стать еще сильнее меня?» Эта мысль не давала девушке покоя. Лазурная небесная змея никогда не сомневалась в своей непреодолимой силе, но теперь ее уверенность не была столь твердой. Том 8. Гвардия дождевого дракона. Глава 25. Монстр-дракон, наблюдавший за боем, монстр-дракон был вне себя от ярости. Затем он успокоился. Уставившись на Нина и Нарсона, он тихо сказал: «Уверен, что у вас есть техника божественной воли. Только благодаря этой редкой силе вы смогли справиться с моими воинами». Нин рассмеялся. Еще до вступления в черно-белый колледж, его душа уже достигла уровня божественного чувства. Теперь, по прошествии 3 лет, он увеличил свое понимание Дао, отточил свое сердце и меч, он был могуч как никогда. Каждый день последних 3 лет он проводил, изучая силу Нюева и наслаждался улучшающим мощи силу эликсиром Нюева. Сила Нина уже сейчас считается могущественной даже среди первобытных даистов. Убить 15 монстров Ваньсин было для него несложно. Сопротивление, оказанное ему этими 15 Ваньсин-монстрами, было даже меньше, чем тех 6 Ваньсин-адептов группы Северной реки Чжоу. Впрочем, этот дракон-монстр, Нин чувствовал уверенность в своей способности справиться с ним. Однако он понимал, что дракон – соперник необычайно талантливый, коварный и сильный. Так легко, как с монстрами, с ним не справиться. Нин знал о том, что дракон обладал силой демонического бога очищения тела, а значит, имел божественную способность. Убить его было бы несравненно сложно. «Поторопись и уходи, я пощажу твою жизнь», — повторил Нин спокойным голосом, со злостью глядя на чудовище. Холодный огонек вспыхнул в глазах дракона. После уверенной победы Нина над 15 монстрами, его слова, действительно, наводили ужас. «Неужели вы думаете, что можете напугать меня, убив этих чудовищ?» Дракон хрипло сказал. «Я родился в море северной темноты и многое повидал. Я тогда вошел в эти земли, а затем прибыл в дикие болота горы Гал. Я властвую в этой пустыне уже 10 тысяч лет. Я даже сражался с первобытным даистом. Вы, маленькие адепты Ваньсин, хотите отпугнуть меня? Не мечтайте». Нин смотрел вдаль. «Тогда давай перестанем тратить слова впустую. Прими свою смерть». «Принять смерть?» Дракон-монстр зарычал с диким смехом. Его смех был похож на гром. Земля задрожала, и раскатистое эхо прогремело на всю пустыню. Неожиданно он исчез. Его тело растворилось в тумане, а затем превратилось в огромного невиданного зверя. У этого причудливого животного была голова дракона, но тело кита. Усы дракона были более 300 метров длины, а длина всего туловища более 3000 метров. И в тот же миг тело превратилось в огромную бесформенную массу, стремительно увеличиваясь на много тысяч метров. Этот огромный многопудовый дракон парил в воздухе, полностью закрывая небо и отбрасывая темные причудливые тени. Нин, Нарцан и лазурная женщина подняли головы, изумленно уставившись на чудовище. «Малыш из клана Цзи, неужели ты в силах справиться с этим?» Девушка смотрела на Нина и Нарцана со страхом и недоверием. Нин смотрел вдаль. «Голубая змейка, ты просто стой и смотри». Вдруг Цзи Нин нахмурился. Почему мечи в Цзыфу не так сильны? Он сразу же вспомнил о своей родине Цзыфу. Многие волшебные амулеты парили в Цзыфу, и среди них было 3 меча Темного Севера. Мечи Темного Севера с удовольствием поглощали злые, злобные лучи, которые под воздействием меча начинали дрожать. «Кажется, на этот раз я действительно убил слишком много монстров Ваньсин». Злые, злобные энергии, вышедшие из убитых адептов Ваньсин, были очень сильными, размышлял Нин. Злобные излучения кружились вокруг и поглощались только мечами Темного Севера. «Если бы у меня не было мечей Темного Севера, чтобы поглощать эти злые, ядовитые лучи, я бы уже погиб», — подумал Нин. Лучи непрерывно вертелись вокруг него, но под воздействием волшебного меча они постепенно ослабевали и отступали назад. Массивный дракон, длиной 10 тысяч метров, закрывая собой все небо, висел в воздухе. Холодный огонь сверкал в его огромных зеленых глазах. Его голос снова прогремел подобно грому. «Человек, прими смерть». Нин поднял голову, в его руках сверкнул меч. «Хэймэм». Голос Нина тоже похолодел. Удар. Его божественная воля вырвалась из печати душевной встряски, взрывая все на своем пути и покрывая сокрушительными волнами гигантское тело чудовища. Хотя дракон и подготовился, он все еще чувствовал, как трепещет его душа. Даже его массивное невесомое тело внезапно на мгновение обессилило и опустилось вниз, но вскоре оно вновь окрепло и воспарило ввысь. Удивился Нин, как легко дракон вновь вернул себе силы. Удар. Нин снова взмахнул мечом, и его божественная воля снова вырвалась вперед. Дракон в воздухе снова был поражен могущественной силой Нина и был вне себя от ярости. Его глаза сверкали диким огнем, но взгляд оставался совершенно ясным. «Какая мощная божественная техника!» Дракон смотрел вниз, его голос грохотал. «Человек, ваша божественная сила сравнима с первобытными даистами. И несмотря на это, я, бог с исключительными талантами, и прожил более 10 тысяч лет. Прохождение бесчисленных лет закалило мое дао сердце и укрепило мою душу. Не думай, что ты можешь справиться со мной только по божественной воле». Нин тоже был удивлен. Это было невероятно. Дракон все еще полон сил даже после того, как был поражен божественной атакой Нина. Однако, Нин был готов к этому, ведь дракон предупреждал, что сражался против первобытных даистов. Он обладал мощной техникой неразрушимого тела кровавой тени. Неудивительно, что он насколько устойчив к ударам меча Темного Севера. Нин давно знал о том, что первобытные даисты уровнем выше адептов Ваньсин. Они были очень сильны и обладали невообразимо мощными дао-сердцами. Нин готов был к следующему удару. И в тот же миг бесчисленное множество светящихся мечей взметнулись в воздух. Это Нин взмахнул нефритовым мечом. Тотчас в небе сверкнули тысячи молний, поражающих чудовищное тело дракона. Вторая позиция — трехфутовый меч, двуручное дробление. Хэймэм. Дракон в воздухе издал протяжный вздох. Своими длинными усами монстр пытался запутать атакующий меч Нина. Меч Нина был настолько красив, он двигался ровно и хладнокровно. В очередной раз рассекая воздух, он написал дугу, легко избегая запутывающих ударов драконьих усов, и нанес удар голове дракона. Какой быстрый меч! Какой устрашающий меч! Дракон был сильно удивлен. Его усы были внутренним волшебным амулетом, они использовались для сужения и защиты против неприятеля. Но даже они не смогли заслонить голову монстра от удара меча Нина. Удар! Дракон издал сердитый рев. Ноздри его драконовской головы внезапно издали два потока ужасного холодного пара, который накрыл собой всю пустыню. Нин почувствовал страшный холод. В ледяном воздухе меч двигался как призрак. Он снова описал огромную дугу, сумев уклониться от страшного льда, а затем пронзил гигантскую голову дракона. Это произошло так внезапно, что дракон не успел увернуться. Меч мгновенно погрузился в его голову. Эта атака меча была наполнена энергией Ваньсин ранней стадии, сформированной девятым уровнем построением малой тысячи мечей, и выполнена в соответствии с самым сильным искусством меча Нина. Сила его была невообразима. Послышался громкий треск. Массивное тело дракона было просто слишком огромно. Оно было сродни волшебному сокровищу. Прорубившись на глубину 30 метров, свет нефритового меча наконец исчез. Нин был очень изумлен. Его панцирь на самом деле такой толстый. Должно быть понятно, что тело дракона было 10 тысяч метров в длину, а драконовская голова тоже была много сотен метров. Удар в 30 метров – это было не что иное, как врезание в его кожу. «Пугливый человек, даже если бы я стоял здесь и позволил тебе ударить меня, ты все равно не смог бы причинить мне вред. Этот ваш световой меч, он просто щекочет меня». Дракон мгновенно засмеялся, и его смех прозвучал в сотни километров. Наконец-то Нин понял, как трудно бороться с пиком Ваньсин. Его огромное тело было настолько мощным, неудивительно, что он смог выжить, даже столкнувшись с первобытным даистом. Просто щекочет. По лицу Нарцена пробежала тень страха, но он тут же оправился. Искусство тряски души было бесполезно, и даже его меч мог только пощекотать его. Дракон не блефовал, это чудовище Ваньсин действительно страшно. «Малыш из клана Цзи, если ты не можешь победить его, нам нужно немедленно сбежать», — прокричала девушка. «Старший брат, мы должны бежать», — поддержал лазурную девицу Нарцен. Нин бросил на них спокойный, уверенный взгляд, в его глазах не было ни тени испуга. Он обратился к дракону. «Я просто играл с тобой сейчас». «Играл?» Огромные глаза дракона смотрели вниз. «Если у тебя есть что-то еще, покажи мне, иначе придет твоя смерть. Как ты невежлив», — усмехнулся Нин, и в его руках сверкнули два меча темного севера. Том 8. Гвардия дождевого дракона. Глава 26. Новые способности. О! Дракон, смеясь, смотрел на молодого человека с длинным мечом в руках. «Ты, может быть, действительно, мечтаешь сразиться со мной в ближнем бою? Ха-ха-ха, ты уверен, что ты не ошибся? Человек, подойди ко мне поближе и сразись со мной. Похоже, ты совсем не дорожишь своей жизнью». Дракон знал, нет никого искуснее в ближнем бою. Малыш из Цзи-клана — это самый могучий ваньсин-монстр с телом, подобному демоническому богу и божественной способностью. Лазурная девица была в ужасе. В этот момент Нин прыгнул вперед, взмывая в небо и превращаясь в полосу света, мгновенно перемещаясь на тысячи метров и заряжаясь в сторону дракона. Глаза Нина наполнились холодом. Он владел двумя мечами темного севера. Пролетая в воздухе, его тело покрывалось малиновым светом и стремительно увеличивалось в размерах. За несколько секунд превратился в десятиметрового гиганта. Это был увеличенный Цзинин. Лазурная девица невольно содрогнулась и взглянула на Нарцена, чье лицо тоже выражало недоумение и озабоченность. «Этот парень из клана Цзи собирается сражаться против дракона. У него есть шанс?» «Не знаю», — Нарцен пристально посмотрел в небо. «Я слышал, что в прошлом, прежде чем вступить в черно-белый колледж, мой старший брат смог положиться на свои боевые навыки, чтобы стать знаменитым. Я слышал, что он самый искусный в ближнем бою и очень грозный, но я никогда не видел, чтобы он действительно сражался в ближнем бою». «Он самый искусный в ближнем бою?» Лазурная девица больше не задавала никаких вопросов. Она была крайне обеспокоена битвой, происходящий в небесах. Когда Нин взлетел в небеса, воспользовавшись техникой небесной трансформации, усы дракона снова атаковали его, пытаясь запутать меч. Дракон разгневанно рычал, выпуская из ноздрей ледяной пар. Две полоски ледяного воздуха замораживали воздух. Нин с трудом дышал, но не сдавал позиций. Дракон увернулся от очередного удара. Нин чуть было не расколол ему голову. Нин яростно размахивал мечами темного севера, исполняя вторую позицию трехфутового меча двуручного дробления. Там, где мелькали его мечи, слои ледяного пара были расколоты. Усы монстра, которые стремились запутать его, тоже были расколоты и разлетелись в разные стороны. Нин почти достиг головы дракона. «Умри!» Массивное тело дракона внезапно закрутилось, его тяжелый хвост забился, поднимая клубы дыма и пыли до небес. С невероятной скоростью Нин прыгнул прямо на хвост дракона и нанес несколько ощутимых ударов. Хвост задрожал, и дракон на мгновение потерял сознание. Тем не менее, это массивное, чудовищное тело дракона было еще достаточно сильным. Монстр привык к тому, что враги взбирались на его тело в бою, и на самом деле это не волновало его, потому что он чувствовал свою силу. Он знал, что большинство противников даже не смогли бы пробить первый слой панциря. В одно мгновение Нин переместился от хвоста дракона к его голове. Он намеревался применить свою самую мощную божественную технику, одну из 10 самых ужасающих божественных техник, которые существовали с тех пор, как Паньгу установил вселенную. Звездная рука. В это мгновение Нин почувствовал, как закипает его кровь. Нин так долго ждал этого момента. Никогда еще он не встречал соперника, который мог бы заставить его сражаться настолько долго. Он никогда раньше не использовал звездную руку и был рад тому, что, наконец, этот момент настал. Нин был великолепен. Дракон внезапно почувствовал, как чешуя на его теле взорвалась. В эту секунду из огромного безжизненного тела дракона вырвалась толстая ледяная струя, и миллионы ледяных частиц обрушились на пустыню, покрывая Нина. Удар. В мгновение ока два меча Нина превратились в две бесконечные реки. С быстротой молнии он стряхнул с себя частички льда и обрушил на тело дракона сокрушительный удар. Как он стал таким могущественным? Мои силы на исходе. Дракон мгновенно впал в панику. Нин возобновил атаку, и мощный удар меча обрушился на голову чудовища. Прямо в этот момент поток водянистого зеленого света внезапно окутал его со всех сторон. Божественная сила. Нин мгновенно понял. Это была божественная сила дракона. Она хранилась в каждой части тела могучего монстра. В этот момент, с одной лишь мыслью выжить, дракон послал огромное количество божественной силы, которая скопилась в его голове, и направил поток на Нина. Это было просто слишком жестко. Нин был готов и вовремя уклонился от смертельных потоков. На самом деле у него такая божественная сила. Внезапно Нин понял, что его шансы победить дракона не так уж и высоки. Он отдавал себе отчет в том, что количество божественной силы, содержащейся в этом массивном теле, было непостижимо больше его собственной. Чтобы убить такое огромное существо, нужно было обладать неимоверной силой. Однако, Нин не испугался, он был храбр и отважен. Рискуя жизнью, он прорвался сквозь затопляющий зеленый поток и направил меч прямо в голову дракона. Послышался звук сильного удара металла о драконью чешую. Нин двигался стремительно, он ловко владел оружием, рубя голову дракона. Нин знал, что сила дракона в его голове. Именно там хранилась его волшебная сила, применив которую, монстр способен был контролировать и восстанавливать утраченные силы. Демонические боги рода Ванисин, используя волшебную силу, могли полностью контролировать свои тела, легко менять свою внешность и форму, но с раненной головой они теряли этот дар. Они были бы едва способны на несколько простых приемов. Демонические боги на уровне Цзыфу обладали силой перерождения кровью. На уровне Ванисин они были способны изменять свои облик и форму. На уровне первобытного они могли даже возрождаться из пепла. Нин стремился лишить дракона той могущественной силы, что была в его голове. Для чудища Ванисин голова была очень важна. На этом уровне божественная душа прежде всего пребывала в море сознания. Как только голова была повреждена, контроль божественной души над телом прекращался. Удар. И меч Нина пронзил жизненные точки головы. Тело дракона резко задрожало и стало падать вниз, дергаясь и извиваясь. Нарцан и лазурная девица наблюдали за происходящим с неподдельным волнением. Она все еще не верила своим глазам. Нарцан тоже не мог поверить в удачу. Неужели он победил? Оказывается, Нин, действительно, Настолько силен, что смог победить дракона. Затаив дыхание, Нарцан и лазурная девица наблюдали за тем, как огромное чудище корчилось в предсмертной агонии. В битве с драконом Нин потерял много сил и сильно ослаб. Он чувствовал, что еще немного и потеряет контроль над телом и оружием. Глаза Нина вспыхнули, его вдруг осенило. Лотосы водяного пламени. Мгновенно один за другим огромные лотосы водяного пламени стали подниматься сквозь землю. Своими могучими лепестками они покрывали тело дракона, превращая чешую в пыль. Но Нин удивленно смотрел на дракона. Дракон еще был жив, и сила его иссякла не окончательно. Он стряхнул с себя лепестки лотосов, и волшебные цветы растворились в воздухе. 6 лотосов водяного пламени, каждый из которых 30 метров в диаметре, не смогли справиться с телом дракона. Какой сильный урод! Нин был просто ошарашен. Сила моих лотосов водяного пламени иссякла. Даже волшебные лепестки не смогли уничтожить это чудовищное тело. Его плоть слишком сильна. Однако, они нанесли значительный урон чешуйчатому телу. Дракон еще не был мертв и пытался всеми силами включить в своем сознании способность к восстановлению. Он все еще надеялся, что волшебные силы к нему вернутся. Внезапно голова дракона взорвалась. Нин резко отбросила в сторону. В этот момент уродливое существо зашевелилось. Шея его задергалась, и у дракона появилась новая голова. С яростным ревом дракон бросился на Нина. Это было неожиданно для Нина. На мгновение юноше показалось, что это конец. 2 темных севера осенило Нина, и вновь 2 меча, будто 2 огненные реки, устремились на дракона. Нин с яростью наносил удары по телу возродившегося монстра. Драконий хвост, похожий на гигантского змея, перекрывающего все небо, метался из стороны в сторону, нанося удары. Нин не сдавался. 2 полосы его меча сверкали, как молнии, они были похожи на стрелы, пронзающие небо. Удар. Небо как будто раскололось. Заброшенная земля с массивным глухим звуком мгновенно раскололась на части, глубокие трещины напоминали невиданных размеров черепах. Казалось, воздух разорвался. Свежая алая кровь залила пустыню. Подобно метеору Нин взметнулся ввысь и со всей силы врезался в расщелину в земле. Мгновение, он был глубоко под землей. Израненный дракон извивался на земле, раны были столь глубоки, что он казался разрезанным пополам. Однако раны каким-то чудесным образом заживали прямо на глазах. Том 8. Гвардия дождевого дракона. Глава 27. Предположение: монстр смотрел вниз, в расщелину, ясно ощущая, что где-то глубоко под землей затаился Нин. Он был готов к удару. Дракон теперь понял. Противник тоже обладал силой демонического бога очищения тела. Единственный удар в лучшем случае мог бы ранить врага, но противник мог также очень быстро самоисцеляться. «Я не ожидал, что ты столь могущественен, как демонический бог очищения тела. Ты, действительно, спрятал свою силу». Невероятно громкий голос дракона вырвался наружу. Из последних сил чудовище взмахнуло хвостом, дернулось, затрепетало, а затем, подобно легкому туману, растаяло. Вжух! Нин выпрыгнул из подземной щели. Он с удовольствием ощутил твердую почву под ногами. «Где он?» — обратился Нин к лазурной девице. Он все еще держал в руках темный север. Затем Нин поднял глаза к небу и увидел легкое эфемерное облако. Все, что осталось от злобного чешуйчатого существа. «Старший брат, поздравляю тебя! Ты победил великого монстра-дракона!» — воскликнул Нарцан. Он все еще был очень взволнован. Лазурная дева, глядя на Нина, не скрывала своего восхищения. «Храбрый юноша, ты достоин великого звания магистра меча Темный Север». Она смотрела на Нина влюбленным восторженным взглядом. «Ты победил дракона. Возможно ли меня обучить подобному мастерству?» Не мог успокоиться Нарцан. Нин засмеялся в ответ. «Меня поразили твои мощи и сила. Никогда еще я не встречала воина храбрее и сильнее тебя», произнесла лазурная девица, обнимая Нина. «Это был необыкновенный бой, и ты по праву победитель. Дракон, действительно, был очень силен», сказал Нин. «Но я верил, что смогу его одолеть. Сила волшебных амулетов и непреклонная вера в победу – вот в чем секрет моего успеха над адептом Ваньсин». Все знали, что адепты Ваньсин могли иметь разные уровни силы, то же самое было и для первобытных даистов. Первобытный даист проходил полный путь до ада входа в первобытный уровень. Нин был настолько могуч, что справился со всеми этими силами. «Теперь мы знаем, что ты в состоянии победить адепта Ваньсин», с восторгом произнесла лазурная девица. Нин рассмеялся. «Волшебным мечом я прорезал жизненные пункты в его голове, контроль над телом резко ослабел, и этот могучий демонический бог не смог вернуться к жизни. Божественная душа могла ясно ощущать тело, но из-за повреждения головы контроль над телом был несравнимо слаб. «Наверное, это ужасно, стать беспомощным в бою», – произнесла лазурная девица. «Кроме того, каждый раз, когда вы обменивались ударами, все становилось хуже. Скорее всего, ударом меча ты попал ему в самое сердце», – поддержал разговор Нарцен. «Это была славная победа». Лазурная девица восхищенно кивнула. Ее глаза горели от восторга, такого сильного и храброго юношу она видела впервые. Когда Нин боролся против нее, он просто был на уровне Хаутянь. Но теперь он был настолько силен, насколько это возможно. Даже дракон, которого все считали непобедимым, был уничтожен им, не считая тех 10 монстров Ваньсин, которых он убил так же легко, как цыплят. «На самом деле, я тоже потерял много сил», — со вздохом сказал Нин. Хотя, опираясь на звездную руку, он мог развязать потрясающую великую силу, эту божественную способность, но он потратил так много божественной силы. Вот почему к концу поединка силы Нина были уже на исходе. «Старший брат, не умаляя своих достоинств», — усмехнулся Нарцен. «Мне не нравится, когда ты говоришь с такой скромностью. Прямо сейчас, это был пиковый уровень Ваньсин демонического бога-культиватора, и дракон с божественной способностью при этом». Нин моргнул. «Эй, парень из клана Цзи!» Лазурная девица вдруг позвала его. Нин повернулся, чтобы посмотреть. «Голубая змейка, что, есть ли на вашей земле великие учителя? Как насчет того, чтобы я присоединилась к тебе и обучились твоему великому мастерству?» Лазурная девица придумала это предложение. Она никак не хотела расставаться с ним. «Я тоже могу многому научить вас. Я лазурная небесная змея. Мы очень быстро развиваемся, и я умею открывать драгоценные сокровищницы. Для меня это так же просто, как дышать». Нин задумался. «Вообще-то, у меня уже есть дух-зверь», — произнес он. «Кто он? Почему я его не вижу?» Лазурная дева огляделась и ощутила смутный гнев в сердце. Она была монстром Ваньсин, но начала уставать от долгих блужданий по миру. Вот почему она решила создать для себя дом здесь, на горе демонического лотоса. Она страдала от преследования со стороны дракона. Внезапное появление Цзинина, а также отношения, которые существовали между ними в прошлом, вызвали у нее желание путешествовать по миру вместе с Нином. Но неожиданно этот парень из клана Цзи не захотел принять ее добрую волю. «Это мой дядя Уэйт», — объяснил Нин. «Дядя Уэйт ранее следовал за моим отцом. После смерти моего отца он последовал за мной. Причина, по которой он не здесь, заключается в том, что я подвергаюсь испытаниям стражей дождевого дракона, и мне не разрешают привозить тотемы в дикие болота горы Гал». «О», — лазурная дева кивнула, но больше ничего не сказала. Нин улыбнулся. «Однако, хотя у меня уже есть тотем, но, так как вы так ужасно желаете меня сопровождать, я полагаю, что смогу заставить себя принять вас». «Что вы имеете в виду, заставить себя принять меня?» Лазурная дева смотрела на него в ярости. «Хорошо, давайте сначала уйдем отсюда». Нин уставился на раскинувшуюся перед ними потрескавшуюся пустыню. Вибрация битвы, возможно, привлекла внимание некоторых других монстров. Нарцен и Нин согласно кивнули. Из ниоткуда появился военный корабль с драконом. Все трое взошли на борт корабля. На своем уровне могущества они фактически могли летать в воздухе сами по себе. Тем не менее, эта скорость полета значительно уступала поездке на магическом артефакте и, в свою очередь, ехать на магическом артефакте было не так комфортно, как двигаться на сконструированном корабле. Вжух! Корабль с драконом во главе взмыл в облака, а Нин использовал талисман тотема. Дева Цинцин, в свою очередь, была готова стать его тотемом. Нин посмотрел на эту лазурную деву. «Я буду звать вас маленькая Цин, Цзи Цин». «Хорошо», — она кивнула. «С сегодняшнего дня меня зовут Цзи Цин Цин». «Так», — Нарцен, стоявший рядом, пошутил. «В юности, когда я жил в племенах, женщины, выйдя замуж за кого-то, обычно брали имена мужчин, которые на них женились. Цзи Нин, этот ваш младший брат-ученик в самом деле настолько непонятлив, я ведь куда старше вашей бабушки». Нин засмеялся. «Ладно, ладно, вы станете Цзи Цин Цин. С сегодняшнего дня вы последуете за мной, и если наступит день, когда вы больше не захотите следовать за мной, просто дайте мне знать, и я верну вам свободу». Благодаря могуществу своего отца, Цзи и Чуэнь, Нин обращался со своими тотемами так же, как могли бы другие его братья или сестры. Он не мог заставить своих тотемов умереть, или относиться к ним,